Как-нибудь понемногу мы с тобой договоримся обо всем. Как-нибудь незаметно мы с тобой эти холода переживем, ведь мы вдвоем. По крышам не слышно, к нам спустилась зима. И так тихо, тихо на улицах города. Я люблю эту жизнь, все плохое не в счет. Если ты рядом, если ты близко, я с тобой, ну а с ней все идет и идет. Он заметает наши ошибки. Кажется, между нами километры льда, и мы сейчас на разных полюсах. Как-нибудь мы с этим справимся. Мне просто нужен этот свет в твоих глазах. Крышам не слышно, к нам спустилась зима. И так тихо, тихо на улицах города. Я люблю эту жизнь, все плохое не в счет. Если ты рядом, если ты близко, я с тобой, ну а с ней все идет и идет. Он заметает наши ошибки, он укрывает нашу зима. И так тихо, тихо на улицах города. Я люблю эту жизнь, все плохое не в счет. Если ты рядом, если ты близко, я с тобой, ну а с ней все идет и идет. Он заметает наши ошибки.